давал совет английским чиновникам и офицерам и произносил громкие речи на тему о том, что большая часть жителей колонии не испорчена и хранит нерушимую верность его британскому величеству. Все это само по себе столь же безобидно, сколь и никчемно. К сожалению, английские газеты, как и ожидал Франклин, прославляли в вызывающих статьях болтовню Вильяма и противопоставляли верность сына измене мятежника отца. Разумеется, эти английские статьи были очень на руку его врагам в Филадельфии. Разумеется, многие видят в нем сейчас не человека, способствовавшего заключению союза с Францией, а только отца изменника-губернатора. Они располагают против него новыми аргументами, и у Конгресса есть новые причины оттягивать свое решение. Юный Вильям и Деламотт, что было силы, ругали тактику затягивания и преступную медлительность Конгресса. Но Франклин в ответ только мягко и иронически улыбался. Он глубоко затаил недовольство и обиду. Франклин лежал в ванне, а молодые люди сидели на деревянной покрышке и злились от того, что вчерашний корабль снова не доставил никаких вестей от Конгресса. Но старик велел им подлить горячей воды и стал рассказывать историю о кролике и черепахе. Однажды кролик сломал себе лапку. «Сделай одолжение», — попросил он свою приятельницу-черепаху, — «сбегай к врачу, да захвати мне у него целебные травки». Черепаха кивнула головой. Кролику было больно, он лежал и ждал. Долго ждал кролик. Наконец, на другой день вечером черепаха возвратилась. «Неужто ты все еще не была у врача?» — жалобно сказал кролик. «Коли ты меня так встречаешь», — ответила черепаха, — «я и вовсе никуда не пойду». Среди всех этих треволнений и ожиданий Франклин неожиданно испытал большую радость. Маленький Вениамин Бейдж возвратился из Женевы. Директор женевского пансиона не солгал, мальчик действительно вырос на славу. Доктор с наслаждением слушал, как красиво и бегло болтает мальчик по-французски. Ребенок был очень восприимчив ко всему окружающему, обладал зрелостью суждений, но не был скороспелкой. Вениамин выказал живой интерес к книгопечатанию и быстро схватывал все, что ему показывал дед. Мадам Гельвеции сразу полюбила его и громогласно обращала внимание окружающих на сходство между дедушкой и внуком. Маленький Вениамин напоминал Франклину любимого сына Фрэнсиса, который умер в возрасте 4 лет. С тех пор прошло уже 42 года. Доктор часто шутил над тем, как слепы родители по отношению к своим детям. Но его маленький Фрэнки был на самом деле необыкновенно красивым и умным ребенком. Так приятно было смотреть на него, на его золотистые локоны и большие глаза. Такого ребенка не часто встретишь. Франклин очень редко видел сны. Собственно говоря, ему всегда виделись только 2 сна, которые повторялись. Ему снилось, что он твердо решил не потеть и боится, что окружающие заметят, как он боится этого. Но он в своем синем тяжелом сюртуке из манчестерского бархата сидит у огня и не может отодвинуться, и только изо всех сил старается не потеть. Но пот все-таки выступает, он потеет все сильнее, ему нельзя потеть. Другой же сон был такой. Он поднимает маленького Фрэнки высоко над своей головой, сынишка в восторге, визжит и смеется. Он невероятно легкий, и Франклин радуется, что он такой легкий. Но Фрэнки становится все легче и вдруг исчезает, а Франклин стоит в растерянности, смотрит и ничего не понимает. В эти недели, вероятно, потому что он видел своего внука Вениамина, ему часто снился его 2-й сон, и Франклин не мог даже сказать, радует он его или пугает. Но в течение дня он тоже часто вспоминал своего сына Фрэнки. Часто вспоминал он и мать Фрэнки, Дебору, свою покойную жену. Он ясно видел ее перед собой. Вот она стоит, горделивая и смущенная улыбка играет на ее полном, круглом, бело-розовом лице. Она смотрит на него, зовет его к завтраку. На столе ждет молоко в фарфоровой чашке и серебряная ложка. Прежде Франклин ел оловянной ложкой из глиняной миски стоимостью в 2 пенса.